Я воспитываю достойных советских людей, клялась она. Нас не тронули. Старшую сестру хотели исключить из комсомола, и она отреклась от отца. Я ее потом била за это, хотя она на 7 лет старше меня. Но она, надо отдать ей должное, не сопротивлялась. И в 41-м году поехала добровольно на фронт переводчицей с немецкого, который хорошо знала. «А вы вынуждены были отрекаться? Теперь вас никто не осудит?» «А я и не была комсомолкой. 14 лет, когда время пришло вступать в комсомол, мне сказали, что примут, если я скажу, я дочь врага народа, отрекаюсь от своего отца и никакого отношения к нему не имею, осуждаю его. Я сказала, не буду. Мой отец ни в чем не виноват. Меня и не приняли. Но надо сказать, что было много людей, которые понимали весь этот маразм. И мне в театральной школе никто ни разу дочь врага не припомнил. После ареста отца мы в доме на набережной потеряли 4-комнатную квартиру, полную книг, картин, вещей. Квартиру опечатали, и нам только разрешили взять кое-какие вещи по списку платьица, кофточки. Даже золотые часы не взяли. Мама боялась. Тайна номер один. А когда же вы успели, Ольга Александровна, посидеть на коленях у Сталина? Я могу дать вам комсомольскую правду от 35 года, то есть мое первое в жизни интервью по этому поводу. Может, не стоит рассказывать? Не надо тайн. Рассказывайте, как дело было. Шел 35-й год, 12 июня, день авиации. Отец нас взял с собой на Тушинский аэродром, где никаких трибун в то время не было. Прошли все вожди, и тут Сталин оглянулся. Что же это такое? Большие встали, а маленьким ничего не видно. Сколько тебе, девочка, лет? Вдруг спрашивает меня. 21 декабря будет 10 лет, отвечай. Смотри-ка, мой ровесник, а потом иди сюда. Взял меня за ручку и провел. Нет, страха не было, просто я замкнулась и односложно отвечала. Когда парашютистки преподнесли цветы Сталину, он обратился ко мне. «Позвольте вам, Оля, преподнести эти цветы», и добавил. «Приходи ко мне, вместе праздновать день рождения будем». «И вы?» «И я, ни слова никому не сказав, купила огромную гортензию в горшке». Попросила запаковать ее хорошенько, потому что холодный мороз 21 декабря стоял жуткий, и двинулась в Кремль с гортензией наперевес. Как же, звали ведь? Нехорошо не пойти. В будке ухода в Кремль меня схватили, бумагу начали рвать. Там цветок, кричу. Я к товарищу Сталину, он меня пригласил. А охранники землю в горшке тычут. Цветок мой выдирают, смотрят, нет ли под ними бомбы или чего-то еще. Потом они позвонили, с кем-то поговорили и уже расслабленно сообщили мне, что, мол, Иосиф Виссарионович благодарит, но занят и не может принять. Привет и поздравления ему с пионерским приветом, Оля Аросева. Выпалила я и пошла домой. Это правда, что про вас рассказывают, когда артисты уезжают с вами на левые концерты подхалтурить. Ну-ка, ну-ка, что там про меня рассказывают? А что вы можете практически пасть порвать, если артистам не заплатят, обманут? Это правда? Ну, пасть порвать я вряд ли могу. Но, во всяком случае, я научилась с этими типами разговаривать. Жулики все. Часто ругают актеров, что, мол, они сволочи жадные, требуют деньги вперед, но их научили такими быть. В Одессе, я помню, мы играли спектакль. Подходит администратор, и я чувствую, что он начинает крутить. Понимаете, такое положение. Минфин, налог, терпыр –